Ученичество и несение креста. В Евангелии от Матфея 16:21-23 мы читаем о том, как Иисус сообщает своим ученикам о своей надвигающейся смерти. Их реакция – абсолютный шок и отсутствие понимания. После этого трудного к принятию заявления последовало другое, не менее трудное. Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, что вскоре наступит день, когда его предадут смерти. Теперь он говорит им, что поскольку он сам не возражает против этого, они также не должны возражать. Второе заявление было, естественно, вызвано тем приемом, который оказали ученики первому заявлению. Петр, с которым были все согласны, сказал: «Господи, да не будет этого с тобою». Иисус ответил ему в сущности следующее: «Да понимаешь ли ты, о чем ты говоришь? Истинно говорю вам, что не только я, ваш учитель, буду распят, или я умру именно таковой смертью, но и вы, те, которые верно следуете за мною, тоже понесете каждый свой крест. Если человек хочет следовать за мною, пусть он отрешится от себя, возьмет свой крест и после этого следует за мною». Второе заявление, в отличие от первого, не было адресовано исключительно 12. Мы можем сделать такое заключение на основании терминологии этого заявления, которое характеризуется общими обращениями. В дополнение к этому Марк и Лука сообщают, что перед тем, как сделать это заявление, Господь Иисус Христос призвал к себе народ вместе с учениками и стал говорить так, чтобы его могли слышать все. Марка 8:34, Луки 9:23. Здесь Господь Иисус Христос, несомненно, учит универсальности сказанного им пред учениками и народом. Эти слова Господа обращены к христианам всех веков, не только к апостолам, но к каждому простому верующему. Он провозгласил всемирную универсальную весть, требуя при этом, чтобы весь его народ и каждый человек из его народа нес свой крест в общении с ним самим. Он говорит, что первое – это человек должен отрешиться от себя. И не только в том смысле, чтобы отказаться от чего-то, а в том смысле, чтобы сойти со своего пьедестала индивидуалиста и возвести на этот пьедестал Господа Иисуса Христа. Второе. Верующий должен взять и понести свой крест. Христианская жизнь – это жертвенная жизнь. Верующему, например, может понадобиться расстаться со своими личными планами ради того, чтобы служить Господу Иисусу Христу. Верующий христианин, возможно, обнаружит, что он находится в таком месте, где награда за труд невелика. Очень важно для верующего, несущего свой крест, находиться в постоянном общении с Господом. Третье, говорит Лука, это чтобы верующий следовал за Христом, как следовали за ним его 12 учеников, оставив позади все и преданно служа ему одному. Человек не может дать Богу ничего взамен своей жизни. Вы не можете предложить в дар Иисусу деньги, но оставить для себя в свое полное распоряжение свою жизнь. Единственный приемлемый дар для Господа – это жизнь человека. Ничто не может ее заменить. Мы видим таким образом в словах Господа Иисуса Христа три принципа. Первый принцип: ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея 16:25. Иными словами, те, которые слишком дорожат своей физической жизнью и своим земным материальным благополучием, потеряют жизнь более высокого плана, истинную вечную жизнь. Если мы избираем для себя эту другую, более высокую жизнь, мы должны быть готовы понести свой крест. Если же мы, напротив, изберем жизнь более низкого плана со всем тем, что она представляет, мы в итоге непременно потеряем жизнь более высокого плана. Невозможно иметь обе жизни одновременно. Тот путь, по которому суждено идти ученикам Господа Иисуса Христа, путь следования за Господом, сопровожден состраданиями и лишениями. Но потеряв свою земную, временную жизнь, они находят жизнь несравненно лучшую. И мы знаем из Писания, что ученики Иисуса Христа нашли таковую жизнь. Второй принцип мы находим в вопросе Иисуса. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26. Цена за человеческую душу слишком высока, говорит Иисус. Здесь он указывает на ни с чем не сравнимую ценность человеческой души. Целый мир не стоит того, чтобы ради него потерять душу. И целый мир – цена недостаточная, чтобы выкупить однажды потерянную душу. Сатана, искушая Иисуса Христа, старался убедить его, что он, Иисус, приобретет весь мир, если он только склонится пред ним, сатаной. Но Иисус сказал, что путь креста – это единственный путь, Божий путь, если ему суждено отдать свою жизнь в жертву за грехи мира. И мы знаем на основании Писания, что Иисус, следуя Божьему пути, покорил весь мир. Мы находим в этом тексте также третий принцип, который выразил Господь Иисус Христос словами: «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Матфея 16:27. Он уже сказал Своим ученикам о Своей надвигающейся смерти и о Своем воскресении. И вот сейчас Он говорит им о Своем возвращении в славе. Страдание всегда ведет к славе. Вот почему Иисус закончил свою короткую проповедь о страданиях словами о Своем Царстве и о Своей будущей славе. Ученики были счастливы услышать слова Иисуса о Его Царстве и о том, что Он все еще намеревался установить Свое правление на земле. Но трудно сказать, понимали ли они, как эти события взаимосвязаны между собою. В заключение Иисус сказал: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Марка 9:1. Иисус говорит здесь о той силе Царства, которая совершит великие дела на земле. И то, что Он сказал, воистину свершилось самым замечательным, невероятным образом. На протяжении жизни тех, кто слушал эти слова Иисуса Христа, Царство Божье действительно пришло в силе. Господь Иисус Христос, несомненно, имел в виду свое первоплощение, о котором мы читаем в 17 главе Матфея, но он также имел в виду день Пятидесятницы и последовавшие за этим днем события. Писание не говорит нам о том, как приняли ученики второе заявление Иисуса Христа, заявление о том, что им придется понести свой крест каждому из них. Важно для нас, однако, не это, а то, как мы сами, сегодняшние верующие в Иисуса Христа, принимаем это заявление Господа. Все зависит от нашего взгляда на крест Христов. Если мы вместе с апостолом Павлом можем сказать следующее: «Я сораспят со Христом», это значит, что мы потеряли свою жизнь для мира ради того, чтобы найти ее во Христе. Вместе с поэтом, автором одного из христианских гимнов, мы говорим: «Должен ли Иисус нести свой крест один, представив всему миру беззаботно следовать? Нет, у каждого человека есть свой крест. Есть такой крест и у меня».